Глава 6. Марго нажала на стоп, и скорость беговой дорожки стала снижаться, позволяя молодой женщине сначала перейти на шаг, а затем и остановиться. Вытерев полотенцем проступивший на лбу пот и промочив горло водой, блондинка перевела взгляд на штангу с навешанными на нее блинами. Теперь можно и поприседать. Орешек сам себя не накачает. Полуторачасовая тренировка пролетела как одно мгновение, позволяя сбросить накопленное напряжение, расслабиться и не думать ни о чем, а контрастный душ после нее придал заряд бодрости. Выйдя из ванной комнаты, Марго обнаружила в одном из кресел дожидающуюся ее мать с чашкой кофе в руках. «Доброе утро, дорогая», — произнесла Полина Александровна, затаенной гордостью любуясь красотой, разрумянившейся и от этого еще более похорошевшей, дочери. «Доброе, мамуль», — чмокнула Марго ее в щеку и отправилась к зеркалу расчесывать волосы. «Чего так рано встала? Обычно тебя раньше 9 не видно. Мы приглашены на юбилей Игоря Каменского, одноклассника твоего отца», — напомнила женщина, сдерживая зевок. «Так что сегодня у меня очень много дел. Маникюр и педикюр, парикмахер с визажистом, портной. Нужно выглядеть на все 100. Благодаря твоему мужу на нас сейчас обращает но очень пристальное внимание. Можно подумать, что в любой другой ситуации ты бы позволила себе выглядеть хуже», — усмехнулась Марго, которую мать с самого раннего детства приучила тщательно следить за собой. «Не позволила бы», — вынуждена была согласиться Полина Александровна. «Но все же ранее я не ощущала на себе столько взглядов. Демоновые имперцы задирают носы перед республиканскими беженцами, ждут любой оплошности, чтобы смешать нас с дерьмом и выплеснуть яд на твоего Ивана. Слишком уж высоко он забрался, несмотря на молодость и отсутствие поддержки старших членов рода. Отсюда и большое количество недоброжелателей». «Это точно. Он у меня необычный», — с мечтательной улыбкой протянула Марго и грустно вздохнула. «Только вот из-за всего этого я вместо нормальной жизни вынуждена постоянно проводить время в поместье, словно в золотой клетке. Хорошо, хоть мальчишки не дают заскучать, вы здесь, и кто-нибудь из Темниковых иногда приезжает. Иначе бы я тут вообще зачахла. А куда это ты собралась ходить?» — сплеснула руками Полина Александровна. «Детям и полугода нет. Будь добра уделить внимание своим малышам. Да хоть в магазин тот же, в театр, просто погулять, развеяться. Почему всем можно, а мне нет? Я тут с ума сойду!» — воскликнула Марго. «Не расстраивайся ты так», — обняла ее подошедшая мать. «Говоришь так, словно какие-то магазины и пара спектаклей сделают тебя счастливее. Нет, но на это способна твоя новая семья, в составе которой ты уже сделала первые важные шаги. Поэтому выдохни, успокойся и подумай. Ты ухватила себе одного из самых завидных женихов на Сирианской империи, родила сразу 3 крепких мальчишек, сохранила здоровье и женскую красоту. Да на твоем месте мечтают быть миллионы женщин. А о том, что мой такой прекрасный муж втянут в смертельно опасные игры, кто-нибудь думает? О том, что он в очередной раз рискует, выискивая демона Любов?» — нахмурилась Марго. «Все видят лишь обертку, а я постоянно думаю о том, что он может не вернуться. Иногда сердце просто не на месте». «Ты должна верить в Ивана», — заглядывая дочери в глаза, произнесла Полина Александровна. «Это мужские проблемы, и, судя по всему, твой князь Морозов умеет их решать. Думаю, рано или поздно он со всем разберется. А ты за это время подтянешь магическую силу и этикет, посвятишь время деткам. Не худшая альтернатива при подобных обстоятельствах». «Да знаю я это все», — опустила глаза Марго. «Но иногда мне так тяжело без него, и сердце так и норовит вырваться из груди. Хорошо еще, что снова заниматься начала, иначе не представляю, что бы со мной было. Зачем же ты тогда его в Мариград отправляла?» — с усмешкой спросила мать. «Сама ведь настаивала на отъезде. А как не отправить?» — вновь тяжело вздохнула блондинка и снова принялась расчесывать волосы. «Он и так посвятил нам много своего времени. Только вот если его сердце находилось здесь, то голова там, в столице, в накопившейся работе и заботах о безопасности семьи. А ведь мне известно, что у него там завал. Много дел, которые он не хотел поручать никому, потому и отпустила. Пусть лучше он у меня такой будет, мужественной, деятельной, трудолюбивой и уверенной в своих силах. На лице Марго заиграла довольная улыбка. Да, пусть остается таким, какой есть, а не превращается в ленивого прожигателя жизни с завышенным самомнением. Через некоторое время Полина Александровна отправилась готовиться к вечернему мероприятию, а Марго привела себя в порядок, позавтракала и пошла к сыновьям. Как это обычно и бывало, время с детьми пролетало словно одно мгновение, и вот уже подали обед, к которому проголодавшаяся хозяйка поместья несколько припозднилась. Спускаясь на первый этаж, она размышляла о том, как быстро растут ее дети, и настолько задумалась, что не сразу поняла, что что-то изменилось. Замерев на несколько мгновений, она прислушалась к себе, и сердце забилось чуточку быстрее, а звук подъехавшего к главному входу автомобиля лишь подтвердил догадки. «Что? Он приехал? Но почему сейчас? Сегодня ведь только среда? Почему так?» Марго не успела додумать мысль, как дверь отворилась, и в холл быстро вошел Иван с огромным букетом в руках. «Привет, любимая. Смотрю, ты уже самая настоящая хозяйка поместья», произнес он и, улыбнувшись, пояснил. «Настоятельно просил охрану не сообщать о моем прибытии, хотела сюрприз сделать, а кто-то все-таки проговорил». Иван не договорил, так как быстро приблизившаяся жена запрыгнула на него и впилась в губы сладким поцелуем. Через некоторое время Марго отстранилась и произнесла: «Я очень соскучилась». «Я тоже», — признался Иван, подхватывая жену на руки и, подняв магией лежащий на полу букет, направился в сторону их спальни. «Так сразу?» — воскликнула она, легонько ущипнув Ивана за руку. «Мужлан, только об одном и думаешь. Ты даже не представляешь, насколько права», — прошептал Иван ей на ухо и с удовольствием прикусил мочку, отчего по телу Марго пробежала слабая дрожь. «Но нельзя же так сразу», — с придыханием сказала она. «Только ведь приехал». «Можно и нужно», — произнес Иван, прижимая жену к себе еще сильнее. «Я же сказал, что соскучился». В родовом поместье я пробыл почти полторы недели. Первые дни незапланированного отпуска мы с Марго провели в постели, делая перерывы лишь на общение с детьми, еду и крепкий сон в обнимку. Как показали первые секунды после появления в доме, жена соскучилась по мне никак не меньше, чем я по ней. Немного успокоившись и насладившись компанией друг друга, мы переключили свое внимание на другие дела. Малютки, как это бывало и ранее после моего длительного отсутствия, на некоторое время при мне замирали, затем косились с подозрением и только потом улыбались, заставляя меня сожалеть о необходимости работать в Мариграде. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы не потеряли отца», мысленно пообещал я, глядя на лица спящих мальчишек во время очередной семейной прогулки по парку. «Почему ты приехал среди недели? Да еще и так надолго?» Вдруг спросила проницательная Марго. «И что за странные взгляды ты иногда кидаешь на меня и на детей? Вот прямо как сейчас. Что случилось? У тебя какие-то проблемы?» Я покрепче прижал Марго к себе и решил сказать полуправду. Просто начал понимать, что после моего отъезда в Мариград мы стали отдаляться друг от друга. Я, конечно, выискиваю время, чтобы приезжать домой почаще, но этого недостаточно. Получается, что у меня одна жизнь, а у тебя другая. «В чем-то ты прав», — усмехнулась она. «Соблазнил наивную республиканскую девушку, заставил выйти за тебя замуж, а затем запер в мрачном поместье вместе с детьми». Выдержав небольшую паузу, Марго глубоко вздохнула и продолжила. «Умом я, конечно, понимаю, что твое отсутствие и мое временное заточение вызвано необходимостью, но вот сердце у меня не на месте. Ты где-то там рискуешь жизнью, решаешь проблемы, а я сижу дома и ничего не делаю». «Ты занимаешься воспитанием наших детей, наследников?» — не согласился я. «Это не менее важно, чем моя работа». «Я тебя умоляю», — отмахнулась Марго. «Они еще слишком малы для того, чтобы мое воспитание имело смысл. Едят, спят, портят пеленки и познают мир». «Едят», — заметил я. «Ты ведь полностью не отказалась от грудного вскармливания, хотя возможность перейти на смеси есть. Потому как только на вскармливании дети получают от меня стволовые клетки, лейкоциты, полезные бактерии, а также антитела, ферменты и гормоны. Все это позволяет им успешнее бороться с инфекциями, используя уникальный материнский опыт. Довольно резко высказалась моя личная целительница. Я же тебе уже не раз об этом говорила. Вот видишь, хмыкнул я. Значит, ты находишься здесь отнюдь не просто так, а занимаешься важной миссией. Помогаешь иммунитету сыновей окрепнуть. Подловил. Уже более спокойно ответила Марго и пристально посмотрела на меня. Но это все равно не объясняет, почему ты сорвался в поместье среди недели. Решил отложить часть дел на потом. Предпринял я очередную попытку отбрехаться. Работы у меня, конечно, много, но это не оправдание, чтобы не появляться дома. Ее всегда будет хватать. Поэтому нужно учиться откладывать лишнее в сторону и перепоручать заботы другим. У меня ведь толковые советники есть. Вот я их перед отъездом и загрузил. Хорошо, что все же решил плюнуть на все и провести время с семьей. Пронеслось в голове. После начала имперской операции обстановка может серьезно накалиться, и вряд ли я сумею выгадать время для отдыха с семьей. Что-то слишком уж много слов. Прищурившись, произнесла Марго и внимательно посмотрела на мое лицо. Вот ты сейчас меня обнимаешь, а сам о чем-то другом думаешь. Неожиданно жена ткнула меня кулачком в ребра. «Ну-ка, признавайся, что у тебя в голове?» Все равно я собирался чуть приоткрыть карты перед отъездом, чтобы не сильно волновалась. Подумал я и произнес. «Ладно. Раз от тебя ничего не скрыть, то кое-что тебе расскажу». «Давай», — посерьезнела Марго. «Ну, в общем...» Я задумался, подбирая слова. «Если без подробностей, которые я не могу разглашать, то император с некоторыми влиятельными лицами подбивает меня на участие в одном очень сложном деле. Если все удастся, то Морозовы получат как соответственную награду, так вполне возможно и определенные проблемы». «Это опасно?» — взволнованно спросила Марго. «Может, есть возможность отказаться? Пусть подыщут кого-нибудь другого. У тебя и так полно проблем и недоброжелателей. Зачем нам еще?» «Сам бы был не против замены», — признался я. «Но, к сожалению, в данном случае что-то сделать могу только я». «Так откажись!» — заглянула Марго мне в глаза. «Возьми и откажись. Считай, что у меня есть такая возможность. Если уж император, обладающий всей полнотой власти, что-то решил, то он своего добьется. У него хватает рычагов давления на нас. А если мне все же удастся отстоять свою независимость, то это пагубно повлияет на наш род, финансы и многое другое. Глупости. Денег на достойную жизнь у нас предостаточно. Да и по мне лучше жить бедно и под санкциями, чем богато, но без тебя», — воскликнула Марго. «Или считаешь, что если из-за интриг императора ты внезапно сложишь голову, то не найдется желающих отхватить кусок пирога Морозовых? Ха! Да с молодой вдовой из республики никто особенно церемониться не будет. Ни на Беляниных, ни на Темниковых. Никто внимания тоже не обратит. Все будут преследовать интересы своих семей». «Очень трезвые размышления», — признал я. «Но я все равно не имею возможности отказаться. Как ты уже наверняка поняла, все дело тут в родовой силе нашей семьи. А значит, если я откажусь или саботирую данную авантюру, то рано или поздно могу подавиться вишневой косточкой и умереть от удушья. После чего в окружении Изяслава найдется толковый человек, который поможет молодой и неопытной вдове правильно воспитать князей Насирианской империи. Понимаешь, кто впоследствии отправится выполнять предназначенную мне миссию?» Марго испуганно прикрыла рот, чувствуя, что я ничуть не преувеличиваю. «Они правда? Правда могут на это пойти? Но Витовт, он ведь твой друг! Зато его отец, император», — пожал плечами я, «который отвечает за жизни миллионов своих подданных и их будущее. Если вдруг для процветания насирианцев ему придется убрать товарища-наследника престола, который к тому же спас последнему жизнь, то он со скорбью и горечью от недостойного поступка сделает это. Правители мыслят совершенно иными категориями, так что варианта отказаться у меня нет, особенно когда столько стоит на кону». «Сколько стоит?» — раздраженно спросила Марго. «Что это вообще за дело такое, которое можешь сделать только ты? Говори». «Нельзя. Честно», — покачал головой я и приложил к губам палец, тем самым напоминая, что мы здесь не одни. Дождавшись, когда возмущение жены чуть поутихнет, я продолжил. «Пока что могу тебя заверить, что никакой большой опасности для меня нет. Она, конечно, может быть, теоретически, Но ты же меня знаешь. Я знатный перестраховщик. Так что лучше архимагии, профессора, богатыри и витязи будут меня прикрывать». «Так вот куда отправились одни из сильнейших боевиков рода», произнесла Марго, несколько успокоившись. «Ладно, я тебе верю». «А она, оказывается, контролирует ситуацию в семье и учится быть княгиней». С удивлением подумал я и едва успел расслабиться, как жена задала следующий вопрос. «А все это дело, случайно, никак не связано с тем, что неизвестные нанимают в республике большое количество архимагов, профессоров и среднеранговых магов?» «Не могу сказать однозначно. А ты, кстати, откуда про все это знаешь?» «Продолжаю общаться с некоторыми подружками и родственницами. Вот они и пересказывают мне разные сплетни. Только не вздумай намекать им о том, что мне предстоит важное дело», — попросил я. Марго посмотрела на меня как на идиота, и мне пришлось добавить. «Я обязан был это сказать. Не беспокойся. Неизвестно, как должна вести себя жена главы рода. От меня никто ничего не узнает. Только если ты сам не велишь мне поделиться с кем-то информацией». Пока я находился в отпуске, предавался безделью и восполнял недостаток общения с семьей, мои главные помощники впахивали. Синичкин, помимо отслеживания демонопоклонников, занимался сбором, а также последующим боевым слаживанием моей группы прикрытия. Собранный отряд под руководством назначенных командиров был отправлен в Сейловическую пустошь на рекогносцировку и для восстановления навыков демоноуничтожения. Потанин продолжал развитие пищевой промышленности, совершенствовал пакет товаров от княгини Морозовой, а также курировал сразу несколько новых проектов, которые мы планировали запустить после завершения операции в Малой Сейловической пустоши и получения лицензий от императора. Так что в скором времени, как я надеялся, состоится открытие новой сети ресторанов быстрого питания, завода по производству дорогостоящего алкоголя, а также кредитно-финансовой организации рода Морозовых. Несколько раз я на пространные темы общался с Витовтом, который без всяких намеков делился информацией. По его словам, ни император, ни он сам, ни тем более задействованные в подготовке операции должностные лица не расслабляются, проводя по 2-3 совещания в день. Работы у них ожидаемо оказалось на порядок больше, так как операция «Имперская решимость» должна была проводиться не только вблизи Сейловической пустоши, а на территории всей страны, и стать самой масштабной за всю историю Насирианского государства. Кроме того, Лизе Слава готовили несколько обращений к народу. Главе военного ведомства доклад об учениях и этапах их проведения, министру иностранных дел обращение к послам сопредельных государств. Кстати, на этом моменте произошла небольшая утечка информации. Должностные лица генерального штаба, готовящие доклад министру, а также отрабатывающие процесс перехода вооруженных сил в полную боевую готовность, ненароком предупредили своих товарищей, однокашников, бывших сослуживцев или просто протеже, о крупных внеплановых учениях. Информация разлетелась за считанные часы, и все вооруженные силы империи начали экстренно готовиться, чтобы проявить себя с лучшей стороны и миновать кары ставшего в последнее время еще более жестким Изяслава. Изначально государь негодовал из-за нарушения секретности, однако несколько поостыв, осознал, что это даже хорошо. Цель предстоящих учений все еще никому не известна, но это не мешает подразделениям и воинским частям усиленно к ней готовиться. Поэтому действия военнослужащих, направленные на прикрытие боевых товарищей, существенно развили и слили информацию в другие места, и теперь к внеплановой инспекции готовятся полицейские департаменты и представители Лиги магов. Бояр тоже известили об учениях, итоги которых из-за актуальности будут обсуждаться на собрании Золотой Боярской Думы. А ведь во всю эту кучу этапов нужно будет как-то встроить множество сильных магов, нанятых в сопредельных государствах, а также инквизиторов. Тем не менее, время Че, условное обозначение начала действия войск, приближалось, и настал час покинуть поместье. Вдоволь понянчив своих наследников и попрощавшись с женой и ее родными, я под усиленной охраной отправился в Мариград. Именно там, перед началом операции, я должен буду вновь встретиться с участниками тайного совещания, положившего начало всем этим действиям. Дело предстоит серьезное, ошибок и накладок быть не должно. Примерно на середине пути до столицы я ощутил какое-то небольшое напряжение, а спустя некоторое время и легкую тревогу. Привыкнув доверять своему нутру, я накинул на себя щит Голиковых, затем дал команду старшему колонны быть в повышенной готовности к неприятностям и поставил в известность начальника службы безопасности. Что радовало, ни один из подчиненных ни на секунду не усомнился в моих словах. Все уже прекрасно знали о способностях своего князя. Конфликт с тем же Зорницыным говорил сам за себя. Мы продолжали движение, несколько раз меняли маршрут, сворачивая на второстепенные дороги, а чувство опасности тем временем то нарастало, то уменьшалось, то пропадало вовсе. К сожалению, мои безопасники, в том числе и на спешно поднятых по тревоге вертолетах, так никого и не обнаружили. «Нас кто-то ведет!» Вновь связался я с Синичкиным, наблюдая из окна летательный аппарат с гербом рода Морозовых. Следящих как минимум несколько, и наши птички явно остудили их пыл. Думаю, если продолжать сопровождение вертолетами, то мы лишимся возможности узнать, кто же это у нас такой любопытный. «Главное, чтобы это было не покушение», — ответил Герман Артемович. «Сейчас мы прорабатываем маршрут до столичного дома, а также отслеживаем наиболее вероятные места для засады, которые колонна не может просто обойти». «Кого-то все же удалось засечь?» — уточнил я, и Синичкин поспешил меня обнадежить. «Было несколько подозрительных автомобилей. Они потеряли вас раньше, чем мы за них взялись. Но на карандаш я их все же взял. Перемещение отслеживаем. Посмотрим, что из этого получится». «Как обстановка около Мариградских объектов?» — задал я следующий вопрос. «У столичного дома ничего подозрительного не выявлено. Ни новых людей, ни автомобилей, ни каких-либо строительных работ. Все как обычно. Впрочем, ничего удивительного. Квартал у нас приличный. А вот для проверки офисов придется потратить много времени». «Значит, буду находиться дома. Ладно, работай». «Интересно, кто это так активизировался? Демоны Любы? Фанатики-церковники? Или представители боярских родов, до которых дошла информация о готовящемся закрытии пустоши?» Напряженно размышлял я, просчитывая ситуацию. «Блин, да это может быть вообще кто угодно!» К большому облегчению, до столичного дома мы добрались без происшествий, хотя несколько раз тревога возвращалась. «Очень неприятная ситуация!» Немигающим взглядом смотрел я на Синичкина. Кто-то все же продолжал меня вести и делал это крайне профессионально. «Работаем, Иван Егорович», — произнес начальник службы безопасности. «Зацепки ищем и осторожно проверяем обстановку на Мархалевского. Есть там парочка подозрительных моментов, но докладывать пока не о чем». «Хорошо», — бросил я очередной взгляд на Синичкина. «Что по усилению мер безопасности?» «На всех наших объектах боевая тревога. Охрана сканирует местность и готовится к провокациям. Не исключено, что нападением на предприятие неизвестные попытаются выманить вас из-под защиты». Выслушав Германа Артемовича, я дал ему карт-бланш на все необходимые мероприятия и принялся ждать. Несмотря на иногда проявляющийся легкий мандраж, следующий день прошел спокойно, а вот под утро ко мне заявился несколько осунувшийся из-за недосыпа, но весьма довольный собой Синичкин. «Мы их нашли!» Хмуро усмехнулся безопасник. «Водитель одной из подозрительных машин вошел в офисное здание на Мархалевского. Именно в то, где несколько дней назад серьезно избили двух охранников. Я так понимаю, ты в курсе местонахождения убийц?» Уточнил я, позевывая. «Да», — кивнул Герман Артемович. «На днях туда заехал новый арендатор, который снял целый этаж. Людей помимо службы безопасности там пока нет, но вот какие-то коробки с техническим оборудованием им уже поставили. Что думаешь делать?» «Предлагаю ловлю на живца. У меня один витязь есть, примерно вашей комплекции. Добавим дорогую одежду, накинем слабую иллюзию и отправим работать в офис. Ну и заблаговременно нагоним туда службу безопасности». «А если моего двойника атакуют?» — приподнял бровь я. «Да не на улице, а в здании штаба. Знаешь, сколько там бесценных специалистов работает? Сколько важных данных хранится? Может, лучше просто их атаковать? Прямо в офисе. Нет уверенности, что это лишь одна скрытая ячейка. Мы, конечно, пока все проверяем, но можем все же кого-то неприметного и пропустить», — пожал плечами Герман Артемович. «Так что только таким образом мы можем вытащить всех противников на свет». «А Витязь твой в курсе, что им собираются рисковать?» — уточнил я. «Да, это известно всем, кто будет находиться в кортеже», — кивнул Синичкин. «Кроме того, хочу также отметить, что при нападении неизвестных на офис мы сможем четко идентифицировать демона Любов. Никто не будет повторять подвиг Зорницына и лезть на рожон перед императором. А что все же насчет работников? Устроим им выходной? Предложил безопасник. В приказном порядке. И усилим магическую защиту здания. Можем даже слух пустить, что вы завтра планируете приватно пообщаться с кем-то из важных клиентов. Хорошо, кивнул я. Вроде все предусмотрено, но даже выходной в здании останется охрана и некоторое количество технического персонала. Так что подумай путь их эвакуации, а также подготовь штурмовиков и мою группу прикрытия. Проведем их слаживание в реальных боевых условиях.